житие священномученика Ермогена, святейшего патриарха Московского и всея Руси. Память его празднуется 12-25 мая. Священномученик Ермоген, патриарх Московский и всея Руси, происходил из донских казаков. По свидетельству самого патриарха, он был священником в городе Казани при Казанской Гостинодворской церкви во имя святителя Николая. И во время его там служения в 1579 году совершилось явление и обретение чудотворной казанской иконы Божьей Матери. С благословения тогдашнего казанского архиерея будущий святейший патриарх Ермоген переносил новоявленную икону с места обретения в церковь во имя святителя Николая. Обладая незаурядным литературным дарованием, святитель сам впоследствии, в 1594 году, составил сказание о явлении чудотворной иконы и совершившихся от нее чудесах. Вскоре он принял монашество и с 1582 года был архимандритом Спасо-Преображенского монастыря в Казани. 13 мая 1589 года Хиротонисан во епископа и стал первым казанским митрополитом. В 1591 году святитель собирал в кафедральный собор новокрещенных татар и наставлял их в вере. В 1592 году были принесены мощи святителя Германа, второго казанского архиепископа. Память 25 сентября, 8 октября, 6-19 ноября, 23 июня, 7 июля, скончавшегося в Москве 6 ноября 1567 года во время моровой язвы и погребенного у церкви во имя святителя Николая. По благословению патриарха Иова, святитель Ермоген совершил их погребение в Свиярском Успенском монастыре. 9 января 1592 года святитель Ермоген направил патриарху Иову письмо, в котором сообщал, что в Казани не совершается особое поминовение воинов, жизнь положивших за веру Отечеству под Казанью, и просил установить определенный день памяти. Вместе с тем, святой Ермоген писал патриарху о забытых тех мучениках, приявших в Казани смерть за исповедание имени Христова. Святитель собирал о них сведения путем чтения записей, существовавших до него в Казани, и путем опроса достоверных лиц. Из этих мучеников один, Иоанн, был русский, из Нижнего Новгорода, взятый в плен татарами, а двое, Стефан и Петр, из новообращенных татар. Святитель Ермоген скорбел, что эти мученики не вписаны в синодик, который читается в неделю православия, и им не поется вечная память. Вскоре от патриарха Иова получена была святым Ермогеном ответная грамота. В ней патриарх благословлял по всем православным воинам, убитым под Казанью и в ее пределах, совершать панихиду по всей Казанской митрополии в первый субботний день после покрова Пресвятой Богородицы и вписать их в Большой Синодик, читаемый в неделю православия. В этот синодик патриарх приказал вписать имена трех казанских мучеников. День же поминовения их патриарх предоставил назначить самому митрополиту Ермогену. Объявляя патриарший указ по епархии, святой Ермоген от себя лично предписал, чтобы литургии и панихиды по казанским мученикам по всем церквям совершались 24 января, в день мученической кончины Иоанна. Святитель Ермоген проявлял ревность по вере и твердость в соблюдении церковных традиций, заботился о просвещении веры Христовой казанских татар. В 1595 году при деятельном участии святителя совершилось обретение и открытие мощей казанских чудотворцев. Святителя Гурия, первого архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского. Царь Федор Иоаннович, 1584-1598, приказал соорудить в Казанском Спасо-Преображенском монастыре новую каменную церковь на месте прежней, где были погребены святые. Когда были обретены гробы святителей, святой Ермоген пришел с собором духовенства, повелел вскрыть гробы и, увидев нетленные мощи и одежды святителей, сообщил патриарху и царю. По благословению патриарха Иова и по повелению царя мощи новоявленных чудотворцев были поставлены в новом храме. Святой Ермоген сам составил жития святителей Гурия и Варсонофия. За выдающиеся архипастырские качества митрополит Ермоген был избран на первосвятительскую кафедру, и 3 июля 1606 года он возведен собором святителей на патриарший престол в Московском Успенском соборе. Митрополит Исидор вручил патриарху посох святителя Петра, московского чудотворца. А царь принес в дар новому патриарху панагию, украшенную драгоценными камнями, белый клобук и посох. По древнему чину патриарх Ермоген совершал шествие на осляте. Служение патриарха Ермогена совпало с трудным для русского государства периодом – нашествием самозванца Лжедмитрия и польского короля Сигизмунда III. В этот мрачный период смутного времени первосвятитель все свои силы посвятил служению церкви и отечеству. Но в этом подвиге он не был одинок. Ему подражали и помогали самоотверженные соотечественники. С особенным вдохновением противостоял святейший патриарх изменникам и врагам Отечества, желавшим ввести в Россию униатство и католичество и искоренить православие, поработив русский народ. Когда самозванец подошел к Москве и расположился в Тушине, патриарх Ермоген направил мятежным изменникам два послания. В одном из них он писал: «Вы забыли обеты православной веры нашей, в которой мы родились, крестились, воспитались и возросли, приступили к крестное целование и клятву стоять до смерти за дом Пресвятой Богородицы и за московское государство, и припали к ложномнимому вашему царику. Болит моя душа, болезнует сердце, и все внутренности мои терзаются, все составы мои содрогаются, я плачу и с рыданием вопию. Помилуйте, помилуйте, братья и чада, свои души и своих родителей, отшедших и живых. Посмотрите, как Отечество наше расхищается, разоряется чужими, какому поруганию предаются святые иконы и церкви, как проливается кровь неповинных, вопиющая к Богу. Вспомните, на кого вы поднимаете оружие, не на Бога ли, сотворившего вас, не на своих ли братьев, не свое ли Отечество разоряете? Заклинаю вас именем Бога, отстаньте от своего начинания, пока есть время, чтобы не погибнуть вам до конца». В другой грамоте первосвятитель призывал: «Бога ради, познайте себя и обратитесь, обрадуйте своих родителей, своих жен и чад, и всех нас, и мы станем молить за вас Бога». Вскоре праведный суд Божий совершился и над Тушинским вором. Его постигла столь же печальная и бессловесная участь, как и предшественника. Он был убит собственными приближенными 11 декабря 1610 года. Но Москва продолжала оставаться в опасности, так как в ней находились поляки и изменники-бояре, преданные Сигизмунду III. Грамоты, рассылавшиеся патриархом Ермогеном по городам и селам, возбуждали русский народ к освобождению Москвы от врагов и избранию законного русского царя. Москвичи подняли восстание, в ответ на которое поляки подожгли город, а сами укрылись в Кремле. Совместно с русскими изменниками поляки насильно свели святого патриарха Ермогена с патриаршего престола и заключили в Чудовом монастыре под стражу. В светлый понедельник 1611 года русское ополчение подошло к Москве и начало осаду Кремля, продолжавшуюся несколько месяцев. Осажденные в Кремле поляки не раз посылали к патриарху послов с требованием, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, угрожая при этом смертной казнью. Святитель твердо отвечал: «Что вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога. Если вы все, литовские люди, пойдете из московского государства, я благословлю русское ополчение идти от Москвы. Если останетесь здесь, я благословлю всех стоять против вас и помереть за православную веру. уже из заточения, священномученик Ермоген обратился с последним посланием к русскому народу, благословляя освободительную войну против завоевателей. Но русские воеводы, не проявив согласованности, не смогли взять Кремль и освободить своего первосвятителя. Более 9 месяцев томился он в тяжелом заточении, и 17 февраля 1612 года скончался мученической смертью от голода. Освобождение России, за которое с таким несокрушимым мужеством стоял святитель Ермоген, успешно завершилось русским народом. Тело священномученика Ермогена было погребено в Чудовом монастыре, а в 1654 году перенесено в Московский Успенский собор. В течение 3 столетий из поколения в поколение передавалась память о патриархе Ермогене как святителе-мученике, и росла народная вера в него как заступника и молитвенника за землю русскую у престола Вседержителя. В тяжкий год отечественных бедствий молитвенная мысль народа обращалась к памяти патриарха-героя. Шли русские люди к его гробнице и со своими личными скорбями, недугами и болезнями, благоговейно призывая на помощь святителя Ермогена, веруя в него как теплого молитвенника и предстателя пред Господом. И всемилостивый Господь вознаградил эту веру. Ко дню торжественного прославления 12 мая 1913 года, совпавшему с 300-летием со времени кончины священномученика Ермогена, в Москву стали стекаться верующие со всех концов России. Паломники спешили поклониться мощам своего патриарха, находящимся в Успенском соборе Кремля, где почти беспрерывно служились панихиды. Накануне прославления совершался крестный ход, во главе которого несли икону святителя Ермогена, а вслед за ней покров с гробницы, на котором святитель изображен в рост, в мантии и с посохом. Рядом с иконой патриарха несли икону его сподвижника в духовной и патриотической деятельности по освобождению русской земли от польско-литовских захватчиков преподобного Дионисия Радонежского. На колокольне Иоанна Великого светилась огромная надпись: «Радуйся, священномученичи Ермогене, российские земли, великий заступниче». Сотни тысяч свечей горели в руках верующих, прославляющих угодника Божия. По окончании крестного хода у раки с мощами патриарха началось чтение пасхального канона с присоединением канона святителю Ермогену. Всеночное бдение совершалось под открытым небом на всех площадях Кремля. В эту ночь произошло несколько исцелений по благодатным молитвам святителя Ермогена. Так, например, один больной пришел в Успенский собор на костылях, но ощутил исцеление после того, как приложился к раке с мощами святителя. Исцелился другой больной, тяжко страдающий расслаблением. Его принесли на полотенце к раке священномученика Ермогена, где он получил полное исцеление. Эти и другие подобные исцеления, очевидцами которых были многочисленные верующие, стали знаменательным подтверждением святости нового русского чудотворца. В воскресенье 12 мая в 10 часов утра совершалась божественная литургия в Успенском соборе. На празднование торжества прославления нового святого прибыл блаженнейший Григорий, патриарх антиохийский, возглавивший служение. По окончании литургии во всех храмах Москвы были отслужены молебны святителю Ермогену и совершен крестный ход в Московском Кремле, в котором приняли участие более 20 архиереев, сопровождавших торжественное шествие пением «Святителю Отче Ермогене, моли Бога о нас». Богослужение закончилось молитвой священномученику Ермогену. С этого дня началось литургическое почитание святителя Ермогена. Так исполнилось желание верующих русских людей, по молитвам которых Русская Православная Церковь получила благодатного небесного покровителя нашего Отечества. Святейшим Синодом Русской Церкви установлены дни празднования священномученику Ермогену, патриарху Московскому и всея Руси. 17 февраля, 2 марта, представление, сведения о жизни и подвиге помещены в этот день, и 12-25 мая, прославление в лике святителей. Велико общенациональное значение святителя Ермогена, неутомимого борца за чистоту православия и единство русской земли. Его церковная и государственно-патриотическая деятельность в течение нескольких столетий служит ярким образцом пламенной веры и любви для русского человека. Церковная деятельность первосвятителя характеризуется внимательным и строгим отношением к богослужению. При нем были изданы Евангелия, Минеи месячные за сентябрь 1607 года, октябрь 1609, ноябрь 1610 и первые 20 дней декабря, а также напечатан Большой Верховный Устав в 1610 году. При этом святитель Ермоген не ограничивался благословением к изданию, но тщательно наблюдал за исправностью текстов. По благословению святителя Ермогена с греческого на русский язык была переведена служба святому апостолу Андрею Первозванному и восстановлено празднование памяти в Успенском соборе. Под наблюдением первосвятителя были сделаны новые станки для печатания богослужебных книг и построено новое здание типографии, пострадавшее во время пожара 1611 года, когда Москва была подожжена поляками. Заботясь о соблюдении богослужебного чина, святитель Ермоген составил послание наказательно ко всем людям, паче же священникам и диаконам о исправлении церковного пения. Послание обличает священнослужителей в неуставном совершении церковных служб, в многогласии, а мирян в неблагоговейном отношении к богослужению. Сказание о Казанской иконе Божьей Матери и служба этой иконе 1594 год, послание патриарху Иову, содержащее сведения о казанских мучениках, 1591 год, сборник, в котором рассматриваются вопросы богослужения, 1598 год, патриотические грамоты и воззвания, обращенные к русскому народу, 1606-1613. Всеми этими сочинениями и многими другими трудами пополнилась духовная сокровищница русской церкви. «Государь велика разума и смысла, и мудро ума», — пишется о патриархе Ермогене. «Чуден зело и многого рассуждения, зело премудростью украшен и в книжном учении изящен. О божественных словесах присно упражняется и все книги Ветхого Закона, и новые благодати, и уставы церковных, и правила законные до конца извычи». Святитель Ермоген много занимался в монастырских библиотеках, прежде всего в богатейшей библиотеке Московского Чудового монастыря, где выписывал из древних рукописей ценнейшие исторические сведения, положенные в основу летописных записей. В сочинениях предстоятеля Русской Церкви и его архипастырских грамотах постоянно встречаются ссылки на священное писание и примеры, взятые из истории, что свидетельствует о глубоком знании Слова Божия и церковной письменности того времени. С такими высокими познаниями патриарх Ермоген соединял и незаурядные способности проповедника и учителя. Современники характеризовали нравственный облик первосвятителя как мужа благочестивого, известного чистого жития, истинного пастыря стада Христова, неложного стоятеля по вере христианской. И все эти качества святителя Ермогена с особенной силой проявились, когда русскую землю постигло несчастье внутреннего нестроения, усугубленное польско-литовским нашествием. Первосвятитель русской церкви самоотверженно оберегал русское государство словом и делом, защищая православную веру от латинства и единства нашего Отечества от врагов внутренних и внешних. Свой подвиг спасения Родины святитель Ермоген увенчал мученической кончиной, перешедший в благодатное молитвенное небесное заступничество за наше Отечество у престола Святой Троицы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе!